الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Затем следующий 24-й хадис. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل передает со слов Абу Дзара аль-Гифари, да будет довольным Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передал, что его всемогущий и великий Господь сказал: «Я ибади не харрамту зульма аля нафси ва джаальту байнакум мухарраман, фаля тазаляму». «О рабы мои, поистине я запретил несправедливость себе и сделал ее запретной меж вами, так не причисняйте же друг друга». «Я ибади куллюкум даллюн илля ман хадайтуху фастагду няхдикум». «О рабы мои, все вы заблудшие, кроме тех, кому указал я правильный путь. Так просите же меня направить вас на правильный путь, и я направлю вас». «Я ибади куллюкум джаин илля ман атамтуху фастатаймуни утримкум». «О рабы мои, все вы голодны, кроме тех, кого накормлю я. Так простите же меня накормить вас, и я накормлю вас». «Я ибади куллюкум аарин илля ман касауту фастаксуни аксукум». «О рабы мои, все вы ноги, кроме тех, кого я одеваю. Так простите же меня одеть вас, и я одену вас». «Я ибади иннакум тухтууна биллайли ван нахар, ва нагфир зунуба джамиан фастагфируни агфирлякум». «О рабы мои, поистине вы грешите ночью и днем, и я прощаю все ваши грехи. Так простите же меня прощения, и я прощу вас». «Я ибади иннакум лян таблюгу дурри фатадурруни, ва лян таблюгу нафай фатанфауни». «О рабы мои, поистине никогда вы не сможете ни причинить мне ни вреда, ни принести мне пользу». «Я ибади лау анна ауалякум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум кану аля атка кальби раджлюн вахди минкум ма зада залика фи мульки шая». «О рабы мои, если первые и последние из вас люди и джинны будут иметь сердце самого благочестивого из вас, это ничего не добавит к тому, чем я владею». «Я ибади лау анна ауалякум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум кану аля афджари кальби раджлюн вахди минкум ма накаса залика мин мульки шай». «О рабы мои, если первые и последние из вас люди и джинны будут иметь сердце самого нечестивого из вас, это никак не уменьшит из того, чем я владею». «Я ибади лау анна ауалякум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум каму фи саидин вахидин фасаалюни фаатайту кулля вахидин масалата ма накаса далика мимма инди шай илля кама янкусу лмахиту иза утхиля лбахр». «О рабы мои, если первые и последние из вас люди и джинны встанут на одном месте и попросят меня о чем-нибудь, и я каждому дам то, о чем он попросил, это уменьшит из того, что имеется у меня, настолько же, насколько игла, опущенная в море, уменьшает количество его воды. «Я ибади иннама хия амалюкум ухсиха лякум сумма уафикум ияха фаман ваджада хайран фаль яхмадиллаху ман ваджада гайра залик фаля илюманна ля нафса». «О рабы мои, поистине это только ваши дела, которые я исчисляю для вас, а потом сполна воздам вам за них. И тогда пусть тот, кто обретет благо, воздаст хвалу Аллаху, а тот, кто обретет нечто иное, пусть не пеняет ни на кого, кроме себя». Шейх Салих, аль-Шейх, хафизахуллаху та'аля, говорит: «Хазаль хадиса ва хадису раби ва ушум мин хазиля хадиса арбаин ан-Навави». Этот 24-й хадис из 40 хадисов Навави. «Ва хуа на бидзарри аль-Гифари рахим ради Аллаху анху». Этот хадис от Абу Дзарра аль-Гифари, да будет довольным Аллах, ани Набии саллаллаху алейхи вассалям фима йарвихи ан роббихи азза ва джаль, от пророка саллаллаху алейхи вассалям, что он передает от своего Господа азза ва джаль, аннаху каль, то что он сказал: «Я ибади инни харрамту зульма аля нафси ва джаальтуху байнакум мухарраман фаля тазаляму». «О рабы мои, поистине я запретил несправедливость самому себе, так не притесняйте же друг друга». Хазаль хадис азим في بيان حاجة العبد وافتقاره إلى ربه عز وجل وما يحب الله جل وعلا من العبد وما يكرهه. Этот хадис, великий хадис, разъясняющий нужду раба в его Господе. И то, что любит Аллах со стороны своего раба, и что ему неприятно. وهذا من الحديث القدسي. этот حديث называется حديث قدسي. لأنه صدر بقوله فيما يرويه عن ربي عز وجل, потому что он начинается с слов то, что сказал, не то, что пророк Саусам передал своего Господа عز وجل. والذي يروي عن الله جل وعلا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. И тот, кто передает его, то есть этот хадис от Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, это избранный, то есть пророк صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي. То есть это указывает на то, что этот хадис, который называют Кудси, его передает пророк, саллаллаху алейхи вассалям, от своего Господа, джалля ва'аля. Бихаза лявз. То есть вот такими вот словами. Лянна ривая, потому что это передача. Варивая это такуну биллявз, лянна гуаль асль. И передача сообщений, то есть определенными словами делается, и это является основой. Вальхаза фальхадису Кудси, аллави юнма «Иля Робби Джалля Вааля миналь калями валяси миналь Кур'ан». Поэтому хадис Кудси, который, баракаллаху фикум, приписывается Господу из слов, не является Кур'аном. «Я не фима якулю филь Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, каля Аллаху тааля, каля Роббукум азза ва джаль ва ашба адаль». То есть в тех словах, которые передает избранный пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говоря «сказал Аллах», «сказал ваш Господь» и тому подобное. «Валяси миналь Кур'ан фаюсамма хадисан Кудси». Это не является Кур'аном, но называется хадисом Кудси. Помамна кауни Кудсин, что значит хадис Кудси? Яни анна гуджа миналь Куддус, то, что это пришло от Господа, имя которого, одним из имен которого является Куддус, джалля ва'аля. Яни анна хадис мутахарун али ан калямиль хальк, то, что этот хадис, что значит Куддус, то, что этот хадис, баракаллаху фикум, или какая связь хадиса с именем Аллаха субхана ва тааля Куддус, то, что этот хадис, баракаллаху фикум, очищен, высок, от слов создания. Вахава фимана лям. То есть это общий смысл этого выражения. Аммаль хадис хути мин хайсу листилах. Что же касается термина хадис хути со стороны терминологии. Факад ихталяфа филь уляма. То среди ученых есть разногласия. Ибаратуху мутанавия. То есть каждый высказался по-своему. Валлази яттафику ма атикади ахли суннати валь джама. И то, что соответствует убеждениям ахли сунн джама. Аммаль хадис хути мин хайсу лявс гуа мин Аллах. То, что хадис Кудси, если посмотреть на слова, то они от Всевышнего Аллаха. Ва ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям йарвихи ривайата биляфзихи. И то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям просто передает слова. Ва ляйса ляху алейхи ва саллям ан йугайир маана. И то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям не имеет права изменять его смысл. Ва баду ахли аль-илм ляйса ляху ан йугайир аль-лявза. Некоторые ученые говорят то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям может и своими словами передать. Самое главное, чтобы оставался там смысл. Вабаду ахлилим кали инна ма'наху мин Аллах. Другие же говорят, то, что смысл хадиса Кудси от Всевышнего Аллаха. Валявзу миналь Мустафа. Но так как его передал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Уби халяху ан югайира филявзы. То есть ему было дозволено изменять сами слова. То есть какими словами передать этот смысл. Вагаза кавлю ля далиля алей. И у этого заявления нет никакого довода. Лянна уджа далика биннакль. Потому что эти слова, баракаллаху фикум, переданы каким образом, или как они были сказаны, «Каля Аллаху Таали», «Сказал Всевышний Аллах», «Каля Робукум», «Сказал ваш Господь». «Вас сахаба якулюна», «Сподвижники говорят», «Фима янмихи ля Робби», «Из того, что он приписывает Господу», «Фима юбалдигу ван Робби», «Из того, что он передает от Господа», «Фима ярвихи ан Робби», «Из того, что передает тоже от Господа». «Вави куллюху миналь альфаз аль-ада». Фирривая, то есть все эти слова называются слова передачи риваята. Валяйса тамма маядуллю аляннал ма'на мин Аллах. И нет ничего такого, что указывало бы на то, что смысл от Всевышнего Аллаха. Ванна набия саллаллаху алейхи ва саллям йатасарруфу филь альфази бима юадди бихи ма'на. И то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям имеет право передавать любыми словами, самое главное, чтобы передать смысл. И ля далиля алейхи кама закарна. На это нет никакого довода, как мы упомянули это выше. Валя хаджата лягу алейхи салату вассалям фидалька. Нет нужды пророку саллаллаху делать подобное. Вайдан хазаль кавль хуа. Также эти слова, а это аннаху мин хайсу лявз мин наби, то, что со стороны слов, которым передан этот хадис, это от пророка саллаллаху, валь маана мин Аллах, а смысл от Всевышнего Аллаха, яттафику маа кавля ашайр валь матуриди вашбаху ауля фи анна Аллаху джаалля каляму каляму нафси. Такое подобное заявление соответствует с убеждениями ашаритов, матуридитов и подобным им, которые говорят о том, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, то есть его слова на самом деле, как бы получается, слова внутри, в нем. То есть вот валидах масаля, Аллах лучше, чем ты пример. Что значит калям навси? Калям навси, баракулуфикум, то есть когда вот человек думает о чем-то и сам с собой внутри в душе разговаривает. Вот это они называют калям навси. То есть они говорят о шариты, матуридиты, а баракулуфикум отрицает то, что Всевышний Аллах Субхану разговаривает звуком. Они говорят, что слова Всевышний Аллах Субхану калям навси, то есть как у нас у людей в душе разговаривают. То есть они говорят, что значит калям навси у них, калям, то есть слова внутри души, то, что Всевышний Аллах Субхану таля внушает Джибрилю алейхиссалям какие-то смыслы. А у Юльки Феровин Мустафа, саллаллаху алейхи салям, они или же внушает пророку, саллаллаху алейхи вассалям, какие-то смыслы. То есть по современным понятиям баракулуфикум, представьте, что у меня, допустим, записано некое стихотворение. И я взял тебе по телефону, передал на твой телефон стихотворение. Ты же ни запись не делал, но это стихотворение ты потом включаешь, и оно у тебя звучит. Вот нечто подобное, аузу билля, говорят эти люди. Юабиру ангу Джибриль бима ярагу. И они говорят, что вот Аллах внушает свои слова Джибрилю, и Джибриль передает так, как ему это удобно. А у Юабиру ангу Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям бима ярагу. Или же пророк саллаллаху алейхи ва саллям передает так, как считает это нужным. Валихаза индаум аль-Куран ибарату ан калямилля. Поэтому Куран у них это не слова Аллаха, а нечто представляющее слова Аллаха. Валяйса хуа би калямилля. И не является словами Аллаха джалля валя. Аллахи хараджа мингу, которые исходят от Всевышнего Господа, уабада амингу, и начались от него, субхана уталя, бикалиматихи, то есть которые представляют из себя слова, уахуруфихи, буквы, уамаанихи, смысл. Фаидан аллахи яттафикум аля акидати ахли сун джамаафи калями ля, и поэтому то, что соответствует акиде, приверженца в сунны и единство в отношении слов Всевышнего Аллаха, джалля валя, анналь хадис худси, лавзугу уамаанаху мин Аллах, то, что как слова, как произношение, так и смысл от Всевышнего Аллаха, джалля валя. Однако нам не приказано приближаться к Всевышнему Аллаху Субхану Аталя путем чтения их. То есть мы когда читаем, например, Куран, Алиф ля Амим, Залик аль Китабу ля Райба фи, за каждую букву напишется 10 хороших дел, правильно же? Вот про хадис Кудси такое не сказано. Фаисиху ан нуарриф, и поэтому правильным будет сказать аль-хадис аль-Кудси, о том, что хадис Кудси, бианнаху, это мараваху Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям, аниллях, то, что передает пророк, саллаллаху алейхи вассалям, от Всевышнего Аллаха, джалля валя, билявзи умана, как словами, произношением, так и смыслом. Валям ютаббад битилявотихи, и мы не приближаемся к Всевышнему Аллаху путем чтения этих хадисов. То есть путем чтения, что за каждую букву пишется такой-то, такая-то награда. Вот это имеется в виду. Яни лям якун байна да фатайль мусхаф. То есть что эти хадисы не содержатся внутри двух обложек Корана. Хаза гуаль хадис ал-Кудси ва гайруху мимма яджалюху лявз мин Мустафа, саллаллаху алейхи салям, ля яттафику маля акидати ахли сун джама. Это то, что является хадисом. А другие же говорят, то есть которые заявили о том, что это слова от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это не соответствует акиде ахли сунна валь джамаа. Это баракалуфикум, что касается слов шейх Салих али шейха. Вкратце. Шейх Салих али шейх, рахима Аллаху Тааля, говорит, «Каля гуна абутар фима ярвихи ан руббихи азза ваджаль, аннаху каль». Вся Абутар, рады Аллаху, говорит, то есть из того, что передал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, от Всевышнего Господа, субхана Аллаху, то, что он сказал, я не Аллах азза ваджаль, то, что Всевышний Аллах сказал, я ибади его рабы имей. Аль-мутакаллим бихаза хуа раб, то есть о рабы мои, это сказал Аллах. Господь джалля валя. Я ибади инни харрамту зульма аля нафси, о рабы мои, я запретил несправедливость самому себе. Уджаальтуху байнаку мухарраман фаля тазаляму, и сделал его между вами, и сделал несправедливость запретной между вами, так не проявляйте несправедливости друг к другу. Ухаза нида, шейх Сали говорит, и это обращение би, то есть словами «Я ибади, о мои рабы, фиги таваддут лиль ибад». То есть в этом как бы обращение с любовью. «Валяфт назар иля хазаль амр лазим». И обращение внимания к этому великому вопросу. «Вали васиятун аль азима». И это великое наставление. «Кали джалля валя, Всевышний Аллах сказал, «Я ибади, инни харрамту зульма аля навси». «О рабы мои, я сделал запретную несправедливость самому себе». Ат-тахриму инда ахли суннати валь джамаа ан юхаррим Аллаху джалля валя ма йашау ля нафси. То есть по словам запрет у приверженцев сунны и единства подразумевается то, что Всевышний Аллах субхана ва тааля запрещает самому себе ау аля халькихи или же своим созданием что пожелает. Фаль вуджуб, вот тахрим, поэтому, то есть вуджуб обязывать кого-то чем-то, вот тахрим запрещать кому-то что-то, вальхак права какие-то, يصح عندهم أن يجعله الله جل وعلا على نفسه. وأهل السنة بارك الله فيكم является действительным или же правильным, или же они говорят о том, что Всевышний Аллах обязывает себя чем пожелает, запрещает себе что пожелает, обязывает себя чем пожелает. فَيَحِقُّ حَقًّا عَلَى نَفْسِهِ, то есть обязывает себя какими-то правами. وَيُجِبُ وَاجِبًا عَلَى نَفْسِهِ, обязывает себя каким-то обязательством. وَيُحَرِّمُ أَشْيَاءَ لِنَفْسِهِ, запрещает самому себе что пожелает. وَلِكُلِّهُ جَاءَ بِهَا أَدْلِلًا, на все это указывает доводы. Аллаху جَلَّ وَعَلَى حَقًّا عَلَى نَفْسِهِ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ, Всевышний Аллах обязал себя некоторыми вещами. حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا, из тех вещей прав перед Всевышними, прав Всевышнего, прав, из тех прав, это права рабов перед Всевышним Аллахом, Субхану Аталию, чтобы он не подвергал наказанию того, кто умрет, не предавая никого и ничего ему в сотоварищ. Ухарма аши аля навси, также он запретил вещи самому себе. Уаминга аззулим, из тех вещей, которые запретил самому себе, это несправедливость. Кама фи хазал хадис, как об этом говорится в этом хадисе. Вагаза ва лави юхарару фи мазаби ахли сунна ва джама, и это то, что утверждено в мазаби ахли сунна ва джама. Уамма гайрухум, что касается других, то есть разных течений. Фаинум яжалюн Аллаха джалля ва аля муназзиган ан юхаррима алейш, ан яхрума алейшия. Они говорят, что Аллах причист от того, чтобы ему что-то было запрещено, а он яджиба алейшия, или чтобы он чем-то был обязан. Валяви харрама Аллаху аля, валяви харрама аля Аллахи, валяви харрама аля Аллахи ху Аллах. То, что запрещено Всевышнему Аллаху, или тот, кто запретил Всевышнему Аллаху, это сам Всевышний Аллах, Субхану Аталию. Вагуа Субхану Аталию яхикку миналь хакки аля навсихи ма иша. Всевышний Аллах обязывает себя, какими хочет правами, Субхану Аталию. Ваюджибу аля навсихи ма ша, и обязывает себя, чем пожелает. Ваюхарриму аля навсихи ма ша, запрещает сам себе, что пожелает. Вагаза бима юафику сифат аль мауля. Это то, что соответствует сифат аль мауля, то есть атрибутам Всевышнего Аллаха, Субхану Аталию. Ваюафику хикмату, и соответствует его мудрости. وَمَا يَشَاءُهُ فِي بَرِيَّتِهِ, и то, что он желает со своими созданиями. فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَرَّمَ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِهِ, Всевышний Аллах Субхану Аталию запретил несправедливость самому себе. وَمَعْنَى كَوْنِهِ حَرَّمَ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِهِ, что значит запретил несправедливость самому себе? أَيْمَنَ عَنْ نَفْسِهِ, то есть запретил самому себе جَلَّ وَعَالَى مِنْ أَنْ يَظْلِمَ أَحَدَ شَيْئًا, причинять кому-то или же относиться к кому-то несправедливо. وَفِي الْقُرْآنِ نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ فِيهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا, очень много пришло шариатских текстов, из них, в которых указание то, что Всевышний Аллах Субхану Аталия не проявляет какой-либо несправедливости к людям. Уанна уджалля валя лям юрии зульм, то, что Всевышний Аллах не желает несправедливости. Уалям яхтар аззульм аля либад, и то, что Всевышний Аллах Субхану Аталия не выбрал зло, то есть над рабами. То есть не выбрал для себя, не взял себе такого качества, как причинение несправедливости рабам. Камакали Субхана, как сказал Всевышний Аллах, вама робу как дзалям или рабит, Всевышний Аллах не является тем, кто причиняет постоянно рабам несправедливость. Также Всевышний Аллах сказал, вама Аллаху юриду зульма ли альбад, Всевышний Аллах не желает несправедливого отношения к рабам. Вакали Субхана, вама Аллаху юриду зульма ли альамин, Всевышний Аллах не желает несправедливости мирам. Вакали джалля валя, также Всевышний Аллах сказал, фаля яхафу зульман валя гадма, и не боится он несправедливости или ущемления. Валь аяту фигадви кафира мутанауя, то есть человек не боится зульма со стороны Всевышнего Аллаха Субхану Аталию или какой-то несправедливости. Валь аяту фигадви кафира мутанауя, и много пришло аятов. Инна Аллах ля вдиму нас вещая, Всевышний Аллах не проявляет какой-либо несправедливости к людям. Валь кинна нас анфусом я вдиму, однако люди сами себе делают зло. Вагакада. Аллаху джалля ва аля васафа нафсу бианнаху ля язлиму ахадан шайя. Всевышний Аллах описал себе тем, что он никому не поступает несправедливо. Ванна зулим ляйса илляхи, и то, что нет у него такого качества, как несправедливость. Ванна гуля юриду зулим, и то, что он не желает несправедливости, Субхана Аталя. Ва зулим аль манфиуна нилля, и поэтому мы отрицаем такое качество от Всевышнего Аллаха Субхана Аталя, как несправедливость. وهو ظلم الذي يفسر بأنه, то есть что такое зулем? Зулем, несправедливость, это то, что растолковывается следующим образом. Вадуль умур фи гайри маудиха, то есть когда какие-то вещи ставят не в соответствующее место. Лянна зулем фи люга, потому что зулем в языке, то есть языковое значение, вадуль шай фи гайри маудиха, бян юда шай фи гайри маудиха, то есть когда вещь какую-то ставят не в свое место. Это является что? Зульмом. Валихаза кида лильхалиба лядзи халята билябани хатта яруб, и поэтому говорят про молоко, которое если мешают, допустим, с каким-то кислым, перекисшим молоком, и он превращается в нечто вроде как айрана или кефира, фа хулита кабля ан яблюх ма яслюху биги кила лягу залим, фа халята кабля ан яблюха ма яслюху биги кила лягу залим, то есть про такое то есть вот эту вот смесь, пока она не созреет, ее называют как залим. Я не анау зулима хайфу вудя альхальту филари маудия. То есть с какой стороны, почему он залим называется? Потому что баракалуфикум вещь поставили не в свое место. Кабля ваньги, то есть пока она не созрела. То есть если мешаешь, надо подождать, пока он превратится, то есть в йогурт или же в напиток и так далее. А если же ты его, он еще не созрел, то есть до определенной степени не перекис, то это называют его залим, потому что то есть его невозможно в арклуфикум употреблять. Также пришло в арабской поэзии «Вагальяхва аляль-акаби залими вакайлиху залиматлякум сепай». Аллах алим, я не знаю, что это значит в стихотворении. «Вамину айден сумиет лярду ляти хуфират листихра жильма валяйсад бидати ма киля ляга мазлюма». Точно так же говорят в арабском языке о той земле, которую вырыли, чтобы оттуда доставать воду, а при том, что нету в ней воды, то есть вырыли колодец, чтобы доставать, ее называют мазлюма. «Лякаули шайр гуа миншавахи динаху ма'руфа илля аль-авари ла айян ма убайинуха вануи кальхауду фил мазлюми джальда». Я не знаю, что значит смысл. Вот тут шейх говорит шах. «Анна гадиль мадда фил луга дайрун аля вадри шейфи гайри маудихи». Одним словом, слово «залема», то есть корень этого слова в арабском языке указывает на «фил гайри маудихи ля икля бихи», когда какую-то вещь ставит не в свое подходящее или соответствующее место. «Вагайра газа тафсир кафира». То есть мы пришли другие толкования. Фальмуатазари юфассируна зульма бианва. Муатазилиты толкуют смысл слова зулим, то есть толкуют его по-разному. Валяшари юфассируна зульм бианва. Ашариты по-другому его толкуют. Ваинда ахлисун тихаза гува тарифу зулим. То есть у ахлисунна это и есть смысл слова зулим. Хаткаля ба'ду. Некоторые сказали, на зулим гува тасаруфа фи мульки гай. Некоторые говорят, что зулим это распоряжаться чужим имуществом, а уфтисасу бигаривни, или же забирать чужое имущество без дозволения хозяина, без разрешения хозяина. Ваза нау минвод ищай фигари маудыги, это вещь, то есть когда какую-то вещь ты ставишь не в свое место, валяйся гоби тариф и зулим. Это не является правилом тому, что является зулим. Валихада юраду алей аща фибахсин маруф филькадр фимабхаси зулима филюга. И поэтому, баракалуфикум, тут появляются некоторые вопросы по поводу понятия слова зулим в таких разделах, как предопределение и так далее и тому подобное. Вавсуд минхаве, одним словом, Аллах джалла ва аля кали инни харамту зульма аля нафси. Всевышний Аллах сказал, я запретил несправедливость самому себе. Я не харамту нада ашай фи гайри маудихи аля ирбихи. То есть я запретил самому себе ставить вещи не в свои места, то есть не в свои подходящие места. Ва аля нафси, то есть самому себе, манату нафси мин залик. То есть я запретил самому себе подобное. Ва да ядулю аля анна Аллах джалла ва аля ля варада инфаза. И в этом указание на то, что если Всевышний Аллах захотел бы поставить какую-то вещь не в свое соответствующее место, то у него было бы на то полное право, он был бы мощен это сделать. Однако Всевышний Аллах сказал, Аллах не желает несправедливости, он этого просто не пожелал. Также в этом хадисе указание на то, что это мощи Всевышнего Аллаха смотрели поступить по-другому. Однако он сам себе подобное запретил. Запретил это самому себе, и это исправление щедрости с его стороны, проявление благого отношения, вафадлихи, из милости его, вайнаамихи, вамазиди. Миннати аляль ибад. То есть все это проявление милости, щедрости к его рабам. Халли джалля ва аля гуна, Всевышний Аллах здесь сказал, инни харамту зульма аля навсего джаальту убайнаку мухарман фаля тазалям. Поистине я запретил самому себе несправедливость, и сделал ее запретной для вас, поэтому не проявляйте несправедливости друг к другу. Аллаху джалля валя харрама зульма аля нафси. Всевышний Аллах субхана ва тааля запретил самому себе несправедливость. Ва джаля зульма байна аль-ибади мухарраман. И точно так же запретил проявление несправедливости рабам друг к другу. Лианну субханаху яджу юхибу аль-адль, потому что Всевышний Аллах любит справедливость. وَقَدْ أَقَامَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى الْعَدْلِ. Всевышний Аллах установил небеса и земли на основе справедливости. كَمَا قَرَّ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَامَتْ بِالْعَدْلِ. Как сказали ученые, то, что небеса и земля держатся на справедливости. وَلَا يَسْلُهُ لَهَا إِلَى الْعَدْلِ. И не могут они существовать без справедливости. وَالْعَدْلُ هُوَ ضِدُّ الظُّلْمِ. Справедливость – это то, что противоречит несправедливости. Лянна лядля вадру шейфи маудрихи. Потому что справедливость – это когда ты ставишь вещь в свое место. Вазульму вадру шейфи лэри мауды. А несправедливость – когда ставишь вещь не в свое место. Фалаус – не в свое место. Фалаус субханаху аджра малякутаху ваджра халькаху аля ладу. Всевышний Аллах субхану таля строит свои отношения субханаху таля с тем, что ему подвластно. Субхану Аллах со своими созданиями на основе справедливости. Ва гуадру ля шефи маудиха аля хикматин. Ва аля хикматин. А это как ставь. То есть то, что он ставит свои вещи, ставит каждую вещь в свое место. И все это соответствует мудрости. Ва гуадру ля шефи маудиха аля хикматин. То есть чем хикма отличается аля адля? Адля — это просто ставить вещь в свое место. А хикма же мудрость. Это вот ляша фи маудиха аляйкин биха, аляйкати биха, то есть ставить вещь в свое подходящее место, аль-муафика лиль-гаяти махмудати минха. И так, чтобы это приводило к похвальным результатам. То есть вот ставить вещь в свое место, это у тебя адль, справедливость. А хикма, это если еще к этому добавляется, так, что это принесет похвальные плоды. Поэтому, допустим, например, ну, самый простой пример, как можем, чем отличается хикмата? Например, справедливо является порицать порицаемое, правильно же? Порицать порицаемое. Но если бараклауфикум, это порицаемое приведет к чему-то худшему, то это в этом отсутствует хикма. А хикма — это когда ты порицаешь, делаешь инкар аль-мункар, порицаешь порицаемое так, что это приведет к чему-то хорошему. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Ва ля тасубу ляддина яд'уна мин дуни ля ифа ясубу Аллаху адвам бигайри илм». И не поносите тех, то есть божеств, которым они поклоняются помимо Аллаха, иначе они начнут поносить Всевышний Аллах. То есть поносить божеств, которым поклоняются люди помимо Аллаха, является адлем, да, адлем. Но если это приводит, не приводит к похвальным результатам, то это противоречит хикма мудрости, и этого делать не надо. Фатахасаля мин хаза, то есть результатом это является анналлаху джалля валя юхиббу аль-адл, Всевышний Аллах любит справедливость. Ва ямуру бихи, и приказывает это. Кама каля субхана, как Всевышний Аллах, инналлаху ямуру биль-адли валь-ихсан. Всевышний Аллах приказывает людям проявлять справедливость, валь-ихсан, и благочестие, ва итая дель-курба, и давать или же помогать родственникам. Аллах субхана ва тааля харрама зульма кама фи хадзал хадис. Всевышний Аллах запретил несправедливость, как на это указывает хадис. Ва фи аятин кафира марра маака баъда. И во многих аятах, некоторые из них мы упомянули. Фа иза табайяна дзалик, если ты это понял, фа инна Аллаха субхана ва тааля джаъаля зульма байна аль-ибади мухарраман. Всевышний Аллах субхана ва тааля сделал несправедливость запретным для своих рабов. Фа каля фаля тазаляму, сказал: не проявляйте несправедливости друг другу. Ва гуна назара ахлюль ильм фи сабаб. Здесь ученые посмотрели на причину. Паули фисабаби паули, то есть на причину слов Всевышнего Аллаха, и не харам ту зульма аля нафси, я запретил несправедливость самому себе. Лянна уджаля бадо, потому что после этого Всевышний Аллах сказал: уджальту убайнаку мухарраман фалята заляму, и сделал несправедливость запретной для вас, то есть для рабов, поэтому не проявляйте несправедливости друг другу. Хаза фи бахсун васун фи асари асма илляхи джалля валя ва сифати аляти иттасафа биха субхана ва тааля аля барьяти. И в этом говорит широкие очень бараклауфикум исследования. То есть подобные слова или подобные хадисы требуют от людей или же приводят людей к широким исследованиям в вопросе следов имен Всевышнего Аллаха субхана ва тааля в отношении его создания. Фалясма ва сифат ляха асарун фил малякут. То есть имена и атрибуты Всевышнего Аллаха субхана ва тааля как-то влияют или же имеют свои плоды или же результаты в том, что создал Всевышний Аллах субхана ва тааля. Ва асар фи шариа, точно так же имеют плоды и результаты в шариате. И также плоды и результаты в действии Всевышнего Аллаха, фибариатихи, то есть которые он совершает со своими созданиями. وهذا النوع من هذه الآثار وهو أنه سبحانه и это есть тоже в этом хадисе упомянут один из следов или же результатов أنه سبحانه لما قام ملكه العدل, а это то, что так как Всевышний Аллах Субхану Тааля установил всю свою власть на основе справедливости, وحرم الظلم على نفسه, запретил несправедливость самому себе, амара ибаду биладль, приказал своим рабам также проявлять справедливость. وحرم الظلم فيما بينهم, запретил им проявлять несправедливость друг к другу. والعباد مكلفون, рабы, на них лежат некие обязанности. فإذا وقع منهم ظلم كانوا غير ممثلين لمراد الله الشرعي. Поэтому, если рабы начнут проявлять несправедливость друг к другу, и тем самым, получается, они не выполняют то, что желает Всевышний Аллах Субхану ва Тааля от них в шариате. وَإِنْكَانُ غَيْرِ خَرِجِينَ عَنْ مُرَادِ الْكَوْنِ, несмотря на то, что они не выходят за рамки того, что пожелал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в бытие. То есть, один раб делает другому рабу несправедливость. Это же предопределение. Аллах Субхану ва Тааля предопределил, а мы говорим, что у Аллаха, то есть, два желания. Желание в бытие, то есть если ничего не происходит без его желания, и второе желание в шариате. Даже если это и происходит, Аллах пожелал по какой-то мудрости наличие этого бытия. Но в шариате Всевышний Аллах Субхану ва Тааля подобного не желал и сообщил о том через своих пророков, что он этого не желает и это запрещает своим рабам. Фаля тазалиму, не причиняйте друг другу несправедливость. И поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля пригрозил рабам своим, если они будут друг другу проявлять несправедливость, и запретил им проявлять друг другу несправедливость. Поэтому несправедливость во всех ее видах является запретной. Позульму дараджат яджмау мартаватан. Зулим, несправедливость, имеет разные степени. Все эти степени не выходят за рамки двух степеней. Аляуля зульму нафс, первое это несправедливость к самому себе. Зульму нафс касман, несправедливость к самому себе бывает двух вида. Зульму нафс бешир, то есть когда человек проявляет несправедливость к самому себе, совершая ширк валязбля, вагуа зульман фихак ля джалуаля, и это является несправедливым отношением к правам Всевышнего Аллаха, ляну вада аль-ибада фигари маудиха, потому что тот, кто поклоняется, предается товарищу Аллаху Субхану ва Тааля, поставил вещь не в свое место, то есть поклонение, где ему место, это поклоняться Всевышнему Аллаху, а если он предается товарищу, то ставит не в свое место, фигари матаслюгу лягу, то есть посвящает свое поклонение тому, кому оно не должно посвящаться, аль-мушрик, Факулю мушрик зуаль минавси. Поэтому тот, кто делает подобное, является мушриком, а любой мушрик является тем, кто причиняет зло самому себе. Камакали джалюаля, как сказал Всевышний Аллах, «Аллядина аману валям яльби суйманам безульм, те, которые веровали и не облекли свою веру несправедливостью, гуляй калягум лямгу мухтаду». Они будут пребывать в безопасности, и они будут ведомы прямым путем. «Валькисму фани», то есть первое, это когда человек причиняет зульм несправедливость самому себе. Второй баркалуфикум хисам мандуалима навс ан мизульми навс ан язлима навс бен юаридуха миналь азаби валь бала бима ла яслугуля. То есть второй вид несправедливости к самому себе, то есть у нас как шейх сказал, первый вид это несправедливость к самому себе. Несправедливость к самому себе делится на две части. Первое это совершая ширк, второй когда человек делает то, что приведет его к наказанию и испытаниям, таким образом, что он, то есть ему очень тяжело это будет терпеть, вообще невозможно терпеть. То есть, если человек делает что-то подобное, то каким образом этот человек проявляет несправедливость самому себе? Бертикаби харам. То есть совершая что-то запретное. Вот тафрити фима ауджабалла. Или же относясь халатно к тому, чем обязал его Всевышний Аллах. У адами адайль хукук. Не выполняет те права, которым он обязан. Фагада авзулим линавс. Этот человек причиняет несправедливость самому себе. Лима, а почему? Лянна минхак и навсик алейка. Потому что из прав твоей души на тебя. Антастаиддага. Антусаидра Фидуни Вадахара, чтобы ты делал все, то есть какое право на тебя душа имеет, чтобы ты делал все, чтобы она чувствовала себя счастливой, как на этом и на таком свете. Файда арата аль-маасия факаддалямтага, если поэтому ты подставляешь свою душу и делаешь какое-то прегрешение, и тем самым ты причиняешь ей несправедливость. Лянна калямтадж альга саида, потому что ты не сделал ее счастливой, баджаатджаальтага муарадатан. Однако ты ее подставил под наказание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То есть это первая степень зло по отношению к самому себе. Зло по отношению к себе у тебя две. вещи заходят в зло по отношению к самому себе ширком, второе зло по отношению к себе, самому себе грехом. Грехи это либо невыполнение обязательств, либо делать то, что запрещено. Мартаба Татани, второй степень зульм аль-ибад. Это несправедливое отношение к рабам. Вадульм аль-ибад ма'наху тафрид. Что значит несправедливое отношение к рабам? То есть тафрид какое-то упущение. Аутадир хукука им биадами адай хак или уджаба Аллаху джалла ва'аля лахум. Или же когда человек относится несправедливо, когда человек халатно относится к каким-то правам рабов, не выполняя этих прав, при том, что Всевышний Аллах обязал его выполнением этих прав. Фаман фаррата фи хакки валидай, тот, кто, допустим, проявляет халатность в отношении своих родителей, в отношении прав своих родителей, факад залимум, и тем самым он причиняет, поступает несправедливо с ними. Уман фаррата фи хакки ахлихи, факад залимум, тот, кто халатно относится к своей семье, проявляет несправедливость с ним. Я не лям якун маагум аль амри шар'и, то есть не живет с ними в соответствии с приказами шариата. Балиртакаба мухаррамана уфаррата фи ваджибин факад залимум, то есть он либо совершил какой-то грех, либо халатно отнесся к тому, чем, что было для него обязательно, и тем самым баракаллаху фикум, он проявляет несправедливость с ним. Уамин ми'тада алям вали нас, тот, кто не по праву поступает, то есть не по праву как-то распоряжается с имуществом людей, а уля арадим ниже, посягает на имущество, несправедливо посягает на имущество людей, или же на их честь, а уля анфусим, или же на них самих, а уля аляма их тасуна бии, или в отношении того, чем они владеют, факад далям, тем самым проявил к ним несправедливость. Вагаза куллюху мухаррам, все это является запретом. Файдана зульм би анвайхи харам, поэтому несправедливость во всех ее видах является запретной. Валяй жузу шайм на зульм. Не дозволено что-то делать и проявлять какой-то вид несправедливости. Не дозволено кому-то проявлять несправедливость по отношению к кому-то. Ни в чем. Максимум, что человек берет, то есть если кто-то посягнул на ее права, это свое право. Хали джалля валя, Всевышний Аллах сказал, фалята заляму. Не причиняйте друг другу несправедливость. Я не льда язлим бадук бадук, то есть пусть одни из вас не поступайте справедливо с другими. Я и вади кульюком далю на ля мангадайту фастагду не азику. О, рабы мои, дальше в хадисе говорится, ка все вы заблудшие, кроме тех, кого я повел по прямому пути. Так просите же у меня руководство, я вас поведу. Кульюком даль, в хадисе сказано, все вы заблудшие, я не анна асла филинса, не анна гуаля даляга. То, что основа в человеке, что он является заблудшим. Валя асла филинса, не минхай суджинс, анна удалюм джагуль. И основа в человеке, то есть как род человеческий, то, что он удалюм несправедливый, джагуль и невежественный. Вагума сабаба даля. И это являются две основные причины заблуждения человека. Это что? Невежество и несправедливость. Невежество и несправедливость. Это является две основные причины его заблуждения. И поэтому, как говорят, поступил по-человечески, будь как человек. Это неправильные выражения. То есть они не соответствующие шариату. Почему? Потому что основа в человеке это что? Зулим и джагль. Не, надо поступать как верующий. Поэтому Пророк сам сказал, аль-мумин или аль-муслим, ансалим аль-муслимунами лисаниваят. Верующим или мусульманином является тот, от чьих рук и от чьего языка не страдает мусульман. Не сказал, человеком является тот. Поэтому неправильно говорить, поступай по-человечески, или это не по-человечески. Скажи, это не по-исламски, это не по-мусульмански. Это не соответствует, если так грубо говорить, не по-имански, в крайнем случае сказать, это не русское слово, так образно. А говорить не по-человечески и так далее, и тому подобное, то есть это не совсем правильно и противоречит шариатским понятиям. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, «Инна арадна ляман таля самавати ва». Мы предоставили, или же предложили нести ответственность небесам и землю, вальджибаль и горам фаавайна и яхмильнага. Они отказались. Вашфакна минха. Мы проявили к ним доброту или милость. Вахамаля гулинсан. И взвалил ее на себя человек, инна укана валюма джагуля. И поистине человек является несправедливым, является невеждом. Фальамана Уваги аман таклиф, здесь под аманатом подразумевается, что аманат таклиф. Аманат таклиф, аманат обязанности. То есть, когда человек возлагается на него выполнение каких-то обязанностей. Как ваджиб, мустахаб, макрух, арам и так далее. Валям макан алисан удалюма джахуни. Так как человек является несправедливым невежеством, кан аль акфару фи ан якуна удалим. Поэтому большинство человечества является заблудшенным. Поэтому большинство людей заблудшие. Вагаза джафил Куран финусус кафира. Это пришло в Куране во многих текстах. Хаулюгуна. Здесь слова Куллюкум дуаллюн, то есть в этом хадисе илля ман хадай, то все вы заблудшие, кроме тех, кого я повел по прямому пути, ядулля аля анна аль-амр аль-га, либо фи ибади ллахи аннахум дуаллюна илля ман Аллаху джалля вааля алейхи биль хидай. То есть в этих словах указание на то, что дела состоят так, дела обстоят так, что в основном рабы Всевышнего Аллаха Субхану Таля являются заблудшими, кроме тех, кому проявил милость Всевышний Аллах Субхану Таля и повел его по прямому пути. Вадиль Хидая Тутлабу Миналла Джалявали. И, соответственно, в хадисе также указание на то, что прямое руководство надо просить у Всевышнего Аллаха Субхану Таля. Кали фастаду ниадик. Просите у меня руководство, и вас поведу по прямому пути. Я не утлюгу мини гидая ахдику мляхи. То есть просите у меня руководство, я вас поведу. Я вас поведу. Особенно в наше время, субханаллах, во времена фитн и так далее, тем более надо много-много обращаться к Всевышнему Аллаху. Ада едуля аля рахбати бни адам фил хидайте инталябага миналлах джалю аля фалябудда мини бни адам ан ясафи азбав ль хидая. И в этом указание на желание сына человечества, то есть человеческого типа прямого пути, если он хочет, инталябага миналлах, если он попросит его Всевышнего Аллаху. Поэтому сын человеческий должен стремиться ко всем причинам, которые приводят его к прямому пути. Если он будет желать этого, то Всевышний Аллах Субхану Аталя поможет ему в этом. И это связано с великим вопросом из вопроса предопределения. Это то, что Всевышний Аллах Субхану Аталя строит отношения со своими рабами на основе справедливости. И некоторым, то есть своей основе, и некоторым из своих рабов, некоторым из своих рабов Всевышний Аллах Субхану Таля относится больше, чем справедливо. А это то, что он помогает. Вагуанну юину малямафи рида. А это то, что он помогает им в том, в чем его довольство, Субхану Таля. Куллюкум дуаль. В хадисе пришло. Все вы заблудшие. Также в аяте пришло. Ваваджата кадуаллян фагада. Он нашел тебя заблудшим и повел по прямому пути. Я никана хабля бехти дуаллян. То есть до пророчества был заблудшим. Фагадагу иля тарик. И он повел его по прямому пути. Куллюкум дуаллюн, хадисе сказано, все вы заблудшие, илля ман хадайту, кроме тех, кого я повел по прямому пути, фастаду ниадикум, так просите же у меня руководство, я вас поведу. Я не утлюбу мини гидая ахдикум илляхи, то есть просите у меня руководство, я вас поведу к этому прямому руководству. Аль гидаяту ятлюбу кулю ахид. Кулю ахадин. Точно так же важный вопрос, что прямого руководства просят все. Аль-камиль, яни, ас-сабик, аль-хайрат, аль-муктас, аль-муниннафси, то есть независимо от состояния человека, будь этот человек сабик, аль-хайрат, тот, кто делает, опережает всех других благих делах, муктас, это имеется в виду тот, кто делает ваджиб, обязательный и не делает харам, но при этом не делает желательный день. И точно так же, аль-муниннафси, тот, кто причиняет сам себе зло, он тоже просит у Всевышнего Аллаха хидая. Каждому из этих трех категорий людей, ну, следует, мало этого, является обязательным просить прямого руководства Всевышнего Аллаха. И поэтому Всевышний Аллах Субхану Тааля обязал в молитве, читая в чтении сури Фатихи, وَمِنْ عَظَمِ مَا فِيهَا قَوْلُ يَعْنِ مِنَ الدُّعَى. И самое великое в этой суре, одним из самых великих вещей в этой суре, то есть из дуа, это слова «Ихдина сарот аль-мустаким», «Ихдина с по дороге прямой», «Паталибу аль-хидая» или «Сарот аль-мустаким». То есть в этом аяте указание на требование прямого руководства к прямому пути. Руководство к прямому пути. وَهَذَا مِنْ عَظَمِ مَا سَيْلُ وَجَلِهِ. Это является одним из самых важных вопросов. يَعْنِ عَظَمَ تَطْلُبُ مِنْ اللَّهِ. То есть больше, самое великое, что ты, самое большое, что ты можешь просить у Всевышнего Аллаха, تَطْلُبُ مِنْ هِدَيْهِ لَسَرَوْتِ مُسْتَقِيمِ. Это просить у него, чтобы он наделил тебя руководством к прямому пути, повел тебя по прямому пути. وَالْهِدَيْتُ مَرْتَبَتَان. Гидая, руководство бывает двух степеней. Хидая ту илля тарик, первое руководство, то есть на основе которого ты приходишь, доходишь до дороги, до прямого пути, биман иршад илляхи ва тауфик ляху, то, что тот Всевышний Аллах обличает тебе причины и указывает тебе, и помогает тебе дойти до этого пути. Второе, валь хидая ту биман иршад мин гащай хаджа бихи расуль салсам. То есть и вот это вот хидая, в смысле иршад, указание на прямом пути, это то, с чем пришел пророк салсам. Фахидая ту диляли валь иршад Таммат ва камат. Поэтому руководство, указание уже, то есть оно выполнено. То есть уже все пророк салсам донес до нас эти знания, указал нам на прямой путь, указал нам, как идти. То есть вот смотрите, мы говорим о единос сиротам устаким, единос по дороге прямой. Правильно же? У кого-то возникает вопрос, что такое прямой путь? Что такое прямой путь? Какой он прямой путь? Какое описание у этого прямого пути? «Эгдина сирот аль-мустахим сирот аль-лавина ан'амта алейхим». Всевышний Аллах Вич не оставил нас в неведении. И сказал, веди нас по дороге тех, которых ты облагодействовал. Правильно? А уже более становится ясным. Правильно же? Вот тут опять все равно возникает вопрос, а кто те, которых ты облагодействовал? А мы знаем, что Всевышний Аллах Субхана Таля толкует аяты куранические, одни аяты другими. В другом аяте Всевышний Аллах Субхана Таля говорит про тех людей, которых он благодействовал, «Уляйка нам Аллаху алейхим», те люди, это те, которых он благодействовал, «мина набиинова, сиддиинова, шугада», из числа пророков, сиддиков, правдивых и шугада. И если мы посмотрим, барак луфикум, кто в тот момент, когда был ниспослан Куран, является набиин, сиддиин, шугада. Набиин наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сиддик Абу-Бакр, шугада это Умар, Усман, Али. Правильно же? Значит, когда мы говорим слова «Иди нас сирот аль-мустаким», «Веди нас по дороге прямой», человек, барак луфикум, сам не замечает того, каждый мусульманин просит у Всевышнего Аллаха Субхана Таля сделать его салафитом. Потому что салафия это что? Понимать Куран и Сунну, как понимали ее сподвижники. То есть веди нас по дороге пути, по дороге прямой, по дороге тех, которых ты облагодействовал. А те, которые облагодействовал, в другом аяте говорит, что это не набиина, сицеплина вашивада. Пророки, правдивые и шахиды. Правильно же? Поэтому тогда кто-то может задать вопрос, а почему люди тогда все салифиты не становятся и так далее? Это барак луфикум, во-первых, зависит от правдивости твоей просьбы, во-вторых, от тех причин, которые ты берешь. То есть, когда ты останавливаешь такси, допустим, едешь ты из Москвы в Санкт-Петербург, тебе надо стать по правую сторону дороги, правильно же, и останавливать те машины, которые едут туда, в сторону Санкт-Петербурга. А если же ты стоишь на другой стороне и останавливаешь те машины, которые едут из Санкт-Петербурга в Москву, и говоришь, что тебе надо в Санкт-Петербург, от того, что ты будешь тысячу раз говорить, что тебе надо в Питер, тебе надо в Питер, тебе надо в Питер, тебе хоть тысячу раз сделаешь, еще плакат себе делаешь, и при этом садишься на те машины, которые едут в Москву, разве ты доберешься до Питера? И также и мусульмане в наше время сами просят у Всевышнего Аллаха Субхана Таля, чтобы он их вел по прямому пути тех, которых облагодействовал, а это пророк Мухаммад, Абу Бакр, Усман, Али, и другие сподвижники православ сам, и при этом берет все причины, чтобы не идти по этому пути. Как он пойдет по прямому пути? Понятно, да? Это очень-очень важно. Баракаллаху фикум. Поэтому шейх говорит, «Фагидаят уделяли валершат таммат вакамат». То есть, что касается первого вида хидая, руководство, это руководство указания на прямой путь, то оно, альхамдулля, Всевышний Аллах послал пророков, пророки научили этому сподвижников, сподвижники обучили этому общину, и до сегодняшних дней ученые, альхамдулля, передают нам, баракаллаху фикум, рассказывают нам, грубо говоря, о путеводителе. Вот человек же уходит в путь, путеводитель. Путеводитель это что? Куран, баракаллаху фикум, Бухари, Муслим, Абу Дауд. Вот это все-все наш путеводитель. Идайт уделяли вальшат аль-лати тасаллаху джалля вали ан ю'тика ияха. То есть первое это идайт уделяли вальшат. Ты просишь Аллаха Субхана Таля, чтобы он тебе указал на прямой путь. Уантакуна муршада ныляйха, чтобы Аллах Субхана Таля облегчил тебе все причины, чтобы дойти до этого пути. Лянна лильтифата или держат наумина лихтида, потому что если ты обратишь внимание на этот путеводитель, то это является одним из видов лихтида, то есть одним из видов того, что ты идешь по прямому пути. Фагидайту наби, саллаху салям, аль-гидайту лятифиль куран, мауджуда, байна захарана и муслимин. И поэтому руководство, то есть грубо как мы, давайте хидай договоримся переводить, путеводитель. Путеводитель, с которым пришел пророк Салсам, точно так же путеводитель, который упомянут в Куране. Он есть среди мусульман. Лям юфкад мин хача, ничего не потеряно, вальхамдуля. Валякин ман уфика илля ан юршада илля гави хидай. Однако, кому будет оказана помощь и будет указан на этот прямой путь? Как будет указан на этот прямой путь? Хайдан аль мартаба тулюля, то есть Аллах и Масаля, Аллах лучше, чем все эти примеры. Опять же, давайте пример на путеводителя. Путеводитель, человек может держать его в руках и не понимать, потому что он на другом языке. Другой же, допустим, понимает этот язык, но не может понимать термины, которые упомянуты в этом путеводителе. Правильно же? Вот кто научит этого человека, как правильно читать этот путеводитель, как правильно понимать эти термины. Вот это и есть хидай, который дает Всевышний Аллах Субхана Таля. Файдан аль-мартаба тулюля, поэтому первая степень аль-хидай туделяли тулершат. То есть хидай и указание, руководство указания. Валяй сайди аль-хидай аль-тибимана антугда тахди гайрак. وليست هي الهداية التي بمعنى تهدي غيرك. Однако это не в том смысле, чтобы ты вел кого-то другого. هذه هداية التي هي طالب الهداية مرتبتان. То есть это руководство. То есть когда мы говорим, мы требуем прямого руководства, две степени. هداية دلال ورشاد أياني أن نطلب من الله جل وعلا أن يدلك ورشدك على أنواع الهداية التي جاء بها مصطفى صلى الله عليه وسلم. То есть первый вид هداية, который ты просишь у Всевышнего Аллаха سبحانه وتعالى, чтобы он тебе указал, привел тебя к тому виду хидая, с которой пришел Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. То есть привел тебя к Курану и Сунне и пониманию Курана и Сунны в соответствии с пониманием праведных предшественников. Ва мин гайрин тауфик ляха. Второе, это чтобы Аллах тебе помог. Фаида дулильта алейха, если тебе был указан на этот путь, фатасуллах ньюафика калитибайя, ты просишь Аллаха субхана ва тааля, чтобы он тебе помог следовать за этим. Хади вахида, то есть это первое. Ядхулю фидалька каздул ислам, в это входит, то есть намерение человеком принять ислам, ва ядхулю фидалька хидайту, или ашай муайян мингу, также заходит туда хидая к определенной вещи в исламе. Ва нау фани, ва мартабату фани, то есть второй вид или вторая степень, ва хидайту ля тафасили имани ва ислам, то есть когда Аллах тебя приводит к подробному знакомству с исламом и иманом. Ва ма юхибу Аллаху джалля ва алярда, то, что любит Всевышний Аллах и чему доволен. Лянна ты фасиль иман кафира, потому что подробных вещей, связанных с иманом, очень много. Ва лянна тафасиль ислам кафира, точно так же подробных вещей, связанных с исламом, очень много. Ва лянна тафасиль ма юхибу Аллаху джалля ва алярдаху, также подробности с тем, которые связаны с тем, что любит Аллах и чем он доволен, много. Ва тафасиль ма исхату Аллаху заваджаль ва ябаху кафира, вот оно и также подробно. Знакомство с тем, к чему чувствует неприязнь Всевышний Аллах субхана ва тааля, что он любит, очень-очень много. Факауна катасалю Рабба джалля ва аля ан йахдияка хазаль хуруж мин ануй ад-далаль. И когда ты просишь Господа, чтобы он вел тебя по прямому пути, этим самым получается некий выход из разновидности заблуждений. Ляна адам аль-маарифати адам аль-илм бима юхиббу Аллаху джалля ва аля ва ма бихи аль-хидаю хаза нау мин аль-буд. Потому что незнание, отсутствие знания о том, что любит Всевышний Аллах и что является прямым руководством, в этом есть некое отдаление от прямого пути. Валь максуд анна хаза нау мин аль-хидаяти татлюбу Аллаху джалля ва аля ан йахдика. Одним словом, этот вид ведения по прямому пути ты просишь у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, чтобы он тебя вел или тафасили сурат, то есть подробным вещам на этом пути. Тафасиль иман, подробным вещам, вопросах имана. Тафасиль ислам, подробным вещам. То есть все подробно знакомиться с исламом, иман это подробно познакомиться с верой в Аллаха, верой в ангела, верой в книги, верой в пророках, верой в судный день, предопределение и так далее. Точно так же в вопросах ислама, узнать, как молиться. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, молитесь, как у меня видели молящимся. Уразу удержать, закят, хадж, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, хузу ани манасикум, учите меня вашим обрядом. Вот тафсиль и'тикад, то есть подробно знакомиться с убеждениями. Хатта туалимуху, хатта таалямуху, фатаамаль бихи. Чтобы ты с этим совсем познакомился и жил соответственно с этим. Фатакуну мартабатука инда Аллахи джалля ва аля. И твоя степень у Всевышнего Аллаха будет выше. Кали джалля ва аля, Всевышний Аллах сказал, я ибади куллюкум даллюн илля ман хадайту фастахдуни аджикум. Рабы мои, все вы заблудшие, кроме тех, кого я повел по прямому пути, так просите у меня прямого пути, я вас поведу. Ва хаза мин азми маталиб, это является одним из самых важных вещей, которые мы просим Всевышний Аллах, насаллаху азза ва джалля ан йахдина на сабил сират, просим Всевышний Аллах субхана ва тааля, чтобы он вел нас по прямому пути. Альхамдулиллахи раббиль алямин, вассаляту вассаляму ала набиина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. Дальше шейх Сали говорит: قال Всевышний Аллах говорит: я ибади куллюкум джайун илля ман атъамтуху фастатъимуни утъимкум. Дальше Всевышний Аллах субхана ва тааля в этом хадисе говорит: о рабы мои, все вы являетесь голодными, кроме тех, кого я накормил, так просите же у меня накормить вас, и я накормлю вас. Разакху Аллах, говорит Шейх Саль, тот, кто дает удел, это Всевышний Аллах Субхана Аталя. Варрисху удел мингу, приходит от него. Валярзаку бияди, юсарифу кайфайша. Уделы, создание в руках Всевышнего Аллаха, он управляет ими, как пожелает. Фагуаляви идафатаха рахматан фаля мусикаляга. Если Всевышний Аллах открывает кому-то свою милость, то никто ее удержать не может. Камакаля фи фатихати сурати фатр, как сказал Всевышний Аллах Субхана в начале суры фатр, майя фтахилляху линнаси мин рахматин фаля мумсика ляха. Если Всевышний Аллах открывает какую-то милость людям, то никто эту милость удержать не может. Вама юмсик фаля мурсиля ляху мибади. А то, что он удержит, субхану ва тааля, то никто после него или кроме него, Субхана Таля, послать эту милость не сможет. Вамидали калярзаху ляти тусадду биги аль-джаварих. Наверное, аль-хаваидж здесь должно быть, ведь Аллах Аля. И к этим рискам относится то, баракаллаху фикум, чем закрываются нужды людей. Факали джалля валя, Всевышний Аллах сказал, куллюкум джаиун, все вы голодны, илля манатамту, кроме тех, кого я накормил, фастатайму, не утримкум. Так просите у меня, чтобы я вас накормил, я вас накормлю. И туаму джаи, варискуль факир, уашбаху дали, хавин, манса аля Аллаха джалля валя, и яга, фаинна Аллах спанал таюати. Накормление голодного, удел для лишенного и тому подобное, если кто-то просит об этом Всевышнего Аллаха, Субхана Аллаха, Всевышний Аллах Субхана Аллаха обязательно ему это дает. Савов на кана кафира, нам кана мусульман, независимо от того, тот, кто просит, является верующим или же неверующим, то есть мусульманом или же не мусульманом. Аукана асуян, аукана салиха. И независимо от того, он является грешником или является праведником, ля надаликами на нуай рубубия. Потому что это является одной из разновидностей господства Субхана Алталя, именно фар-рубуби, и, соответственно, из плодов этого господства Субхана Алталя. Рубуби от Аллаха Джалля Валя, гайру хаса биль муслим дуна кафир. Рубуби, господство Всевышнего Аллаха Субхана Алталя, она не связана только с мусульманами. То есть, то и обязательно затрагивает или же охватывает также неверующих. Аусаля дуна таля, то есть, охватывает как праведных, так и неправедных. Фальджамия сава, все равны. Фитаррудыхим ли атари апайля заважаль, потому что все предоставлены созданию без исключения предоставлены баракулуфикум плодам даров Всевышнего Аллаха Субханаталя бифради рубубияти, так как Всевышний Аллах Субханаталя он один единственный Господь. Фаярзуку Субхана Уталя аль-Джамия, Всевышний Аллах дает удел всем. Ваяхабу ляулят аль-Джамия, и дарит потомство всем. Ваюджибу даут аль-Муттар мин аль-Джамия, и отвечает на дуа того, кто оказался в безвыходном положении, кем бы он ни был. Вагак, то есть верующий, неверующий, праведный, неправильный. Вагак да фифрай рубви. И это в том, что он один. И это из-за того, что один он, Субхана Аллах, является Господом. Факавлю Субхану, поэтому слова Всевышнего Аллаха, я ибади куллюкум джайя, о все рабы мои, все вы являетесь голодным, кэллема над амтугу, кроме тех, кого я накормил, фастатиму, не утримкум, так просите у меня еду, и я вас накормлю. Манистатам Аллаху джалля уаля ва саалял там, тот, кто просит у Всевышнего Аллаха Субхана Таля, чтобы он его накормил, саалял риск, просит у него удела, фаин Аллаху джалля уаля, кад юджибу дуа, Всевышний Аллах Субхана Таля может ответить ему на его дуа. Кали я ибади куллюкум арин. Дальше в хадисе говорится, Всевышний Аллах сказал, о рабы мои, все вы обнаженные. Или ман касауту, кроме тех, кого я одел, фастаксу не аксуху. Так, простите же у меня, чтобы я вас одел, я вас одену. Гада ля наухи махат сабак. Это подобно тому, что, о чем мы говорили выше, где Всевышний Аллах Субхана Таля сказал, рабы мои, все вы голодны, так простите же питание у меня, я вас накормлю. Дальше Всевышний Аллах сказал, я ибади, о рабы мои, иннакум тухтыуна билляли он нагар, о рабы мои, поистине вы ошибаетесь или грешите, как по ночам, как ночью, так и днем. Вана ахфиру дзунуба джамин, я прощаю все грехи, фастахфиру не ахфирдакум, так простите же у меня прощение, я вас прощу. Иннакум тухтыуна билляли он нагар, говорит шейх Салих, поистине вы грешите, как ночью, так и днем. Аль-хата агуна бимана ифм. Под ошибками здесь сказано так, дословно, поистине вы ошибаетесь по ночам, ночью и днем. Под ошибкой здесь подразумевается грехи. Ляну аль-хата аль-адвигу биман аль-хата ау-адами та'амуд хазам афун ангу. Потому что если бы тут под ошибкой подразумевалась бы действительно ошибка, то есть то, что делает человек, ошибаясь, ау-адами та'амуд, то есть не специально, хазам афун ангу. Это же прощено на шариате. Агуна кали иннакум тухтуна билляли ва нагар ва анахфиру дзунуба джамин. Здесь поэтому, по словам, поистине вы ошибаетесь, имеется в виду, поистине вы грешите ночью и днем, и я прощаю вам все грехи. Фальхатыя махсуд би тухтыуна и таамалюна бильхатай. То есть, по словам тухтыун, подразумевается то, что вы делаете грехи. Таамалюна бильхатыя. Совершаете грех. Вагада маанаху ламаль биль ифм. То есть, имеется в виду, это человек, когда практикует какой-то грех. Вагаза йогуфар биль истихфар ва тауба ва линаба. И это прощается, если человек просит прощения, раскаивается и возвращается к Господу Субхана Аллаху. Фаляйса мураду табан хата. И однозначно здесь не подразумевается просто ошибка. Ян Аллаху джалля валя аафа ан хадиль умма хата ва нисьян ва масту криху алей. Потому что Всевышний Аллах простил этой общине ошибки, забывчивость и то, к чему их принудили. Кама кали субханаху фи ахри сура аль-Бакара, сура аль-Бакара, как сказал Всевышний Аллах Субхана Аллаху в конце суры. Бакара роббана ля тухзина инна насина ва ахтана. О Господь, нас не спрашивай с нас, если мы забыли что-то или же ошиблись в чем-то. И когда верующий прочитал этот аят, Всевышний Аллах сказал: «Хатфаль, так я и сделал». «Калиф астахфируни ва нахфиру зунуба джамиан», сказал: «Простите у меня прощения, я вам прошу, прощу все грехи». «Хаза мукайду бимагу гайри ширк». И это, говорит, связано с тем, то есть вот это вот прощение всех грехов, обусловлено чем, чтобы это не было ширком. «Амма ширка инуллах джалавалля ляйхфиру ля лимантаба уасла». Потому что, что касается ширка, Всевышний Аллах не прощает его никому, кроме тех, кто принял ислам, если он до этого не был мусульманином, или же если он мусульманин совершил ширк, пока не покается. «Амма гайру ширк мимма гуа дунаху». А что касается всего, кроме ширка и того, что ниже своей степени, чем ширк, «Инуллах джалавалля ляйхфиру», Всевышний Аллах субхана тааля его прощает, субхана тааля, «Идаша ау лимантаб», если пожелает, или же тому прощает все остальные грехи, кроме ширка, кому пожелает, или же тому, кто раскается. Каля субханаху фи ахри сурати зумар, Всевышний Аллах субхана тааля сказал в конце суры Зумара: «Кули я ибади аллазина асрафу аля анфусихим ля такнуту мин рахматиллях». Скажи, о рабы мои, которые приступили границы в отношении своих душ, или же занимались излишеством в отношении своих душ, то есть совершая грехи. «Ля такнуту мин рахматиллях». Не отчаивайтесь милости Аллаха. «Инна Аллаха ягфиру зунуба джамиан». Аллах субхана тааля прощает все грехи. Аджмаль муфассируны на сахабати ва мабадахум, единогласный толкователь Курана, будь это сподвижники и те, кто после них, анна фита ибин, что этот аят касается тех, кто каится, тех, кто раскаялся. Инна Аллаха ягфиру зунуба джамиан, поистине Аллах прощает все грехи. Лиман таб, тому, кто раскается. То есть в это все грехи заходит также и ширк, поэтому если человек совершил ширк и раскается, Аллах ему прощает. Ва каулю фи сурати Ниса, что касается слов в словах Всевышнего Аллаха в суре Ниса: «Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрика бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша». Поистине Аллах не прощает, когда ему предают кого-то в сотоварищи, и прощает все, что меньше этого. «Ля ягфиру ан юшрика бихи аш-ширк гайра дахиль фи магфира». То есть не прощает, когда ему предают сотоварищи, получается, ширк не попадает под прощение. «Мадуна залика лиман яша», то есть прощает все, что меньше ширка, кому пожелает. «Яни фи хакки гайри тайбин», это в отношении тех, кто не раскаялся. То есть сура Ниса, баракаллаху фикум, Аллах не прощает, когда ему предают сотоварищи. И все остальное может простить, кому пожелает, даже если он не раскаялся. А в суре Зумар: «Я ибади аллазина асрафу ля анфусихим ля такнуту мин рахматиллях, инна Аллаха ягфиру зунуба джамиан», Аллах прощает все грехи тем, кто раскаялся, даже если это будет ширк. Так мы понимаем эти два аята. «Фахасаля ляна мин баб анна ман таба таба Аллаху алейх». И отсюда результат, то есть мы получаем, что тот, кто раскаивается, Всевышний Аллах принимает его покаяние. «Фаягфиру Аллаху дамбаху айян кана». Всевышний Аллах может прощать тому, кто раскаивается в грех любой, каким бы он ни был. «Кана ширкова мадуна», будь это ширк или то, что меньше него. «Умалям яту фаин кана мушрикан фаин Аллах ляхфиру ширк». Что же касается того, кто не раскаялся, то если он умрет, совершая ширк, Всевышний Аллах субхана тааля ему этого не простит. «Вайнкана дамбуху мадуна ширк», если же его грех меньше, чем ширк, «фаиннаху тахта машия», «кахта аль машия», то он под желанием Всевышнего Аллаха. «Инша гафара ляху», если Аллах пожелает, простит ему, «вайнша аззабаху бидамби», если не пожелает, то простит его, то закажет его за его грех. «Файдан», поэтому «каулюху гуна», слова Всевышнего Аллаха здесь, «ва нахфиру зунуба джамин», «я прощаю все грехи», «мукайдум бимаза картуляк», то есть это обусловлено то, чем, что я тебе упомянул, то есть имеется в виду, чтобы это не было ширка. Чтобы не было ширка. Если же это ширк, то он обусловлен чем покаяние. «Фастагфиру не агфир лякум», простите у меня прощения, я прощу вам, «хаза у ай», то есть яни, эти слова, «утлюбу минни аль махфира», простите у меня прощения, «фанагфир залика лякум», тогда я прощу вам это. «Аль-хакикату аль-хадис тауиль», по сути дела, хадис очень длинный. «Укуллю калиматин тахтаджу ля баяну ля тафсиль», каждое слово в этом хадисе нуждается в разъяснении подробно. «Фаляли уджмиль», наверное, я более кратко разберу, «фимаяти», то, что осталось из хадиса. «Я ибади, иннакум лян таблюгу дурри фатадуруни, ва лян таблюгу нафи фатанфауни». Дальше Всевышний Аллах субхана тааля говорит: «О рабы мои, поистине вы никогда не сможете не причинить мне вреда, не принести мне пользу». «Хаза ляжи камалли гына», и это из-за полноты богатства Всевышнего Аллаха. «Камалю гына льмауля», из-за полноты богатства Господина Джалляваля, Господа Джалляваля. «Фаин Аллах субхана тааля зу камаль», Всевышний Аллах обладатель полноты, «фи асмайхи ва сифатихи», в своих именах, в своих атрибутах. «Мин асмайхи аль гани», из его имен богатый. «Ва мин сифати аль гына», из его атрибутов богатства. «Фа гуа субхана тааля ганиюн ан ль ибад», Всевышний Аллах не нуждается в своих рабах. ولن يبلغ نفعه ولن يبلغ ضره, он не сможет ему ни навредить, ни принести пользу, سبحان الله. بل هو الغني عن خلق الاجمعين, потому что он не нуждается ни в каких из своих созданий. То есть, баракаллаху фикум, очень важный момент, даже наша праведность никакую абсолютно, баракаллаху фикум, пользу не приносит Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. В этом польза только для нас самих. Кама каля гуна, как сказал Всевышний Аллах тут, иннакум лян таблюгу дурри фатанфауни, вы не можете мне принести какую-то пользу. Ва лян таблюгу дурри фатадуруни, не сможете мне навредить чем-то. Ва гуа Субхану Тааля джалли ва аза минан юафир алибаду фиги нафану даран. Всевышний Аллах Субхану Тааля намного величественнее, намного выше Субхану Тааля, нежели, то есть его положение не такое, чтобы его рабы могли как-то влиять, будь положительно это же отрицательно на него, Субхану Тааля. Бальгум аль-мухтаджуна иляхи, аль-мухтахируна иляхи мин джамия джихат, однако они нуждаются в нем, они бедны перед ним со всех сторон. Кали я ибади ля ванна уалякум вахиракум. Дальше в хадисе сказано, у рабы мои, если первые из вас и последние из вас, ваинсакум аджиннакум, и люди из вашего числа и джины, кану алятка кальби раджуну вахди минкум, будут иметь сердце самого богобоязненного из вас, мазада далика фимульки шея, то это ничто не добавит, то есть не добавит моей власти чего-то, яни. То есть вот это вот и есть баракулуфикум, как бы эти слова, тавсир того, что было выше. Яни анатаку льбат ляйса альмунтафи мингароб. То есть то, что богобоязненность в этих словах указает на то, что богобоязненность рабов или от богобоязненности рабов Всевышний Аллах не извлекает какую-то пользу для себя. Бальгум альмунтафиун, они сами берут для себя из этого пользу. Вагум мухтаджуна или ан йеттакула, они нуждаются в том, чтобы бояться Аллаха Субхана Тааля. Вагум мухтаджуна ан йуту, ан йутиу роббахум, они нуждаются в том, чтобы подчиняться Господу Субхана Тааля. Вагум мухтаджуна ан йетакарбу иляхи, они нуждаются в том, чтобы приблизиться к нему. Ан йетазаллалю байна йадайхи, они нуждаются в том, чтобы проявлять смирение перед ним. Ан йуруллаху джалля ва аля мин анфусихим хайра, и показывать со своей стороны Всевышнему Господу добро. Амма Аллах Субхану Тааля, что же касается Всевышнего, фаголь ганию ибади лляди ля йахтаджу илейхим, он не нуждается в своих рабах, так как он богат. Инна Аллах Субхану Тааля гуаль камилю фи сифати, Всевышний Аллах, он полноценный в своих атрибутах. Аль камилю фи асмайхи, полноценный в своих именах. Аллази ля йахтаджу ля ахадин мин хальхи, не нуждается ни в ком из своих созданий. Тааля Аллаху, высок Аллаху, ва такаддас, причист, амма якулюна залимина улюн кабиран, по отношению к тому, что говорят несправедливые. Кали я ибади ля ванна аулякум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум. Дальше в хадисе говорится, у рабы мои, если первый из вас и последний из вас, и люди, и джинны из вашего числа, кану аля афджари кальби раджулин вахидин минкум, будут иметь самое нечестивое сердце из вас, мана каса далика мин мульки шайа, это никак не убавит из моей власти что-то. Лязи яасу илляха джалля ва аля ля ядуру илля нафса, тот, кто не подчиняется Всевышнему Аллаху, тот вредит только самому себе. Валя яхтаджу Аллаху джалля ва аля ля таати, и Всевышний Аллах не нуждается в его подчинении. Валя ядурруху ан яасияху, и не вредит Всевышнему Аллаху, если он проявляет перед ним непослушание. Ваза юъзиму бихи аль абду ар-рагба филля. И это, баракаллаху фикум, увеличивает желание, стремление раба к Всевышнему Аллаху джалля ва аля. Лянну субхану, потому что он, субхану ва тааля, гуа зуль фадлю валь ихсан, он обладатель милости и тот, кто проявляет благочестие. Ва гуа зуль минна валь икрам, он тот, кто имеет право упрекать, лишь тот, кто дает милости и проявляет щедрость. Валябаду гумуль махтаджуна иляй. А рабы, они нуждаются в нем, субхану ва тааля. Дальше в хадисе сказано, я ибади ля ванна аулякум ва ахирукум ва инсакум ва джиннакум, рабы мои, если первый из вас и последний из вас, джинны и люди из вашего числа, каму фи саидин вахидин, встанут все на одной земле, фасаалюни, и попросят каждый о чем-то меня, фаатайту кулля вахидин минхум масалята, я дам каждому из них то, что он попросил, мана каса залика мин инди илля кама янкусуль михьят иза утхиляль бахр, не убавит это из моей власти ничего, кроме того, что убавит иголочка, опущенная в море, если ее вытащить из этого моря. Вот иголка, опустить ее в море и вытащить. Сколько там воды убавится из моря? Аль михьяту мурад бия алибрат ассамика. То есть под михьятом подразумевается толстая иголка из-за утхиля фельбахр, если ее засунуть в море, сумма ухриджат, потом вытащить в море, фаина ля тахузмин альмай и бахришай. Поистине, на самом деле, она ничего абсолютно не возьмет из морской воды. Фаляу анна ауля ибади вахирахум. Поэтому, если первые рабы и последние из числа, воинса умаджиннахум, и джинны, и люди, саалю Аллаху джалля валя фисаидин вахрина, соберутся все на одной земле и попросят Всевышнего Аллаха субхану тааля, саля кулли вахди масалита, каждый попросит Всевышнего Аллаха о чем-то, фаат Аллаху кулля вахидин масали, и Всевышний Аллах каждому даст то, о чем он попросил, манака садалика мин мульки илля. Это не убавит ничего из власти Всевышнего Аллаха джалля валя шейн, илля камаянку сульмихин. А если с чем-то сравнить, то это сравнить можно с иголкой, опущенной в море. Кама танку судибрату миналь хадид, если взять железную иголку и даутхалят фильбахр и засунуть ее в море, сумма хараджат, потом вытащить ее, фейналя танку суминальбахр ищаин бивик. Юзгар, поистине ничего не убавит из этой воды морской, то есть что можно было бы упомянуть вахакада и таким образом. Лянна мулька Аллахи джалюаля, потому что власть Всевышнего Аллаха власть широка. Лянна малякута уавим, потому что власть его безгранична. Вахаджат улябади ляйса чайфи джамби малякутильда. А рабы всех рабов вместе взятых не представляют из себя ничего, если сравните с властью, которую обладает Всевышний Аллах. Смотрели. Фаинам юатуна мимма филярд, поистине, из того, что им дается на земле, яни бааду ма филярд, як филябади аджмаим. Всего этого достаточно всем рабам. То есть все, что рабы получают на земле, всего это достаточно рабам. У амульку и даже мало, это очень много вещей остается. То есть все ли плоды или все ли овощи, которые появляются на земном шаре, съедают рабы? Нет, очень многое, баракаллаху фикум, портится, очень много. Точно так же всю ли скотину съедают рабы? Нет. Поэтому шейх говорит, баракаллаху фикум, фаинам юатану мафилярд, им дается то, что на земле, я не баада мафилярд. То есть часть того, что на земле, я кфилябада джимэн, достаточно всем рабам, живущим на земном шаре. Ва мульку лай джаллавали ва ася, а власти вышла вас монталь широка. «Вамаль арду, вассамавату саба, филькурсир рахман» и «Земля, и семь небес» по отношению к трону милостиво илля кадиргам ульпия фитурс, подобно маленькому дирхаму, брошенному в щит. «Янянна сагира джиддан», то есть она очень-очень маленькая, то есть земля, семь небес и земля еще не представляет себя нечто очень-очень мелкое. «Фахаджату льибади мутаалляка биль арду вама хауляха» «Рабы Всевышнего Аллаха спонтали связаны» землей и того, что вокруг земли, я не сама у эллати такрубу мингум и небеса, которые близки к ним. Если каждому рабу будет дано о том, о чем он попросит, ему будет дано из того, что находится на земле. Это является мелочью бенизбати или мафилярд по отношению к тому, что на земле. А как же говорить о том, что находится под властью Всевышнего Аллаха. Поэтому варакалуфикум те иудеи, безбожники, материалисты, которые затеяли баракалуфикум какие-то мысли, какие-то идеи, убить человечество, войны и так далее, для того, чтобы уменьшить количество людей, чтобы людям хватало еды и так далее. Субханал, это отсутствие веры. Всевышний Аллах сказал, офис самая рисхуком. И в небесах ваш удел, вам ату адуна, и то, что вам обещано. Баракалуфикум, даже люди, которые живут на земле сейчас, сколько бы их миллиардов не было, сейчас говорят 6 или 7 миллиардов, Аллах алим, насколько это правда, даже если люди будут все-все-все подряд кушать, баракалуфикум, и то они часть даже того, что находится на земле, баракалуфикум, не могут съесть. И это только про еду, или не могут выпить, пропить йогурт. А что говорить о воздухе и о том, и подобному ему, баракалуфикум. Поэтому даже если съели бы все, что на земле, Аллах сказал, баракалуфикум, сама рискуком и в небесах ваш удел, баракалуфикум. Поэтому риск, баракалуфикум, не исчисляется цифрами. Риск не исчисляется цифрами. Это вещь, которую человечество просто-напросто понять не может. Это вещь, которую человек понять не может. И поэтому самый простой пример бывает, человек съедает. То есть вот сидит какой-то спортсмен, который сидит на полезном питании. Самый простой вам пример, баракаллаху фикум, и говорит, сегодня я должен съесть, допустим, не больше 1800 килокалорий. Находит себе еду, в которой 1800 килокалорий, съедает, и ему плохо становится от того, что он переел. На следующий день, баракаллаху фикум, он съедает, у него, допустим, 2200, на следующий день съедает 2200, и он чувствует, что он голодный, как волк, и еще 3 таких бы порции съел. Это риск, это удел от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Он не считается ни килокалориями, баракаллаху фикум, ни граммами, ни литрами, ни килограммами. Аллаху мустан. Дальше, Кали джалля ва аля бааду залик, дальше Всевышний Аллах говорит, я ибади, о рабы мои, иннама хия амалюкум ухсиха лякум, сумма уафикум ияха. О рабы мои, поистине это ваши дела, которые я исчислю для вас, то есть запишу вам, а потом сполна воздам вас за них, а потом сполна воздам вам за них. То есть, баракаллаху фикум, иннама хия амалюкум, поистине это ваши дела, я не аналь максуд, мин иджадикум ибтиля вот таклиф. То есть цель тому, что вы были созданы, это испытание. То, что Всевышний Аллах наложил на вас определенные обязанности. Фаиннама л-амру раджу иля амаликум. Поистине все дела возвращаются к вашим, весь вопрос возвращается к вашим делам. Лям яхлюк илля джалля валя л-халька ляннахум сайнфауна. Всевышний Аллах не создал своих созданий для того, чтобы они приносили ему какую-то пользу. А у ляннау яхша мингум ан ядурру, или от того, что он побоялся, что они чем-то навредят. А у ляннау субхана атоль мухтаджин лян юртихм, или от того, что Всевышний Аллах нуждается давать им что-то. Баль инна магу алибтиля, однако создал их только для испытаний. Ибтиляугум хава аттаклиф бихава лямр лазим. То есть Всевышний Аллах испытал их чем? Тем, что он обязал этой великой вещью. То есть, чтобы они приняли ислам, ваху айбаду, и, соответственно, ваху айбаду, субхану таля, это поклонение ему одному. Кама кали, как сказал Всевышний Аллах, инна арадна ляман аталя самавати валярт. Мы предложили аль-аману, а амана это таклиф баракулуфикум, то есть обязанности, небесам и землю, вальджибаль и гарам, фабайна нехмильха, они отказались взвалить на себя эту аману. Ваш факт на минга вахамаля алинсану, но на себя взвалил ее человек. Камакаля джалявали махаля тульджина валинса ляли абудун. Поэтому Всевышний Аллах сказал, я создал джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне одному. Мауриду мингу мирискин. Я не желаю от них, то есть не прошу от них удила. Ва мауриду ан ютримун. Не желаю, чтобы они меня кормили. Инна Аллаху ар-разак. Всевышний Аллах, он является тем, кто дает удел. Зульку ватвим один. И является обладателем силы. Поэтому отсутствие нужды или богатства Всевышний Аллах перед своим рабом, перед своими рабами является самым великим богатством. Они все нуждаются в нем. И испытания в их создании. Всевышний Аллах испытал своих рабов тем, что он дал им жизнь. И результатом этого испытания будет то, что их дела будут записаны. Инна магия амалику мухсыга иляком. Всевышний Аллах сказал, поистине эти ваши дела, которые я для вас исчислю. Вакаулю джалявали ухсыга аляхса бимана аляад тавсили вальхив. То есть исчислю здесь подразумевается что-то, что Всевышний Аллах посчитает каждое дело и запишет его и сохранит. Лянна ляхса ля умарати, потому что у этого исчисления есть степени. Фаминга аляидду тавсили, то есть во-первых, Аллах счастлив, каким образом будет подробно записано дело. Уамин хальхейфса будет сохранено. Уадаму тадье не пропадет. Камакаля джалявали, как сказал Всевышний Аллах, ляпада ахсагум. Аллах исчислил. Ваадахум адда. И все посчитал. Вакуллюхум атихи йомал хиямки фарды. И каждый из них из рабов придет об отдельности к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Камакаля джалявали ваахса кулля шейн адада. Всевышний Аллах сказал, исчислил каждую вещь числом. Алиса яшмаль маариф ат-тафасиль, то есть под исчисление подразумевается баракулуфикум, или охватывает собой как подробности дел, вакитаба тузалик, и записывание этих дел, ва яшмалю айдан аль-хифзу адам ат-тадье, то, что Аллах сохранит, и ничто не пропадет из этих дел. Фаинна магия амалику мухсиха, Всевышний Аллах поэтому сказал, поистине эти ваши дела, которые я для вас исчислю, я не туктабу алейкум махасита битафасиля, то есть будет записано вам в подробностях, уарифакум ияга битафасилиха, и расскажет, и сообщит вам о ваших делах в судный день, Аллах Субхану ва Тааля подробно, уахфазу галякум фаля тады, и сохраню их для вас, то есть все, что будет посчитано, и не пропадет это никуда. Сумму афикум ияга, потом воздам вас, вам за эти дела. Аль-хасана биль-хасанат, аль-хасанат биль-хасанат, добром будет воздано за добро. Вассайяту бима яхкум Аллаху джалля валя фия. За зло будет воздано так, как вынесет постановление Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Фаман фааля сайя, тот, кто совершал какие-то прегрешения, фагу аля хатарин авим, тот находится в страшном, в опасном положении. Уман фааля аль хасанат, тот же, кто делал благие дела, фагу аля раджа, есть надежда ан якуна мин наджин, что он будет из числа спасенных. Каля, Всевышний Аллах сказал, фаман ваджада хайран фаль яхмадилля, тот, кто увидит добро или найдет добро в своих поступках, в том, что будет для него исчислено, фальяхмадилля, пусть благодарит Всевышнего Аллаха, восхваляет Всевышнего Аллаха. Уман ваджада гайра залик, фалялюманна ляна, все тот, кто найдет что-то другое, пусть порицает только самого себя. Шейх Салих говорит, ляна лябда голь, хасиба ляна все, потому что раб, он сам себя будет рассчитывать. Куллю на всем бимакаса батрагина, Всевышний Аллах сказал, каждая душа в залоге своих поступков. Куллю на всем талиму матамалю васавабаха вахата, а каждая душа знает то, что она делает, знает, что то, что знает, какие ее поступки являются правильными, какие являются неправильными. Валяв алькат маавир, даже если будет оправдываться, балинсану ляна все басыру, валяв алька маавира. Всевышний Аллах говорит, человек сам о себе лучше всех знает, даже если он будет оправдываться. Калифа манваджада хайрам фали ахмадилля, тот, кто находит добро, пусть восхваляет Всевышнего Аллаха. Яни фальюсни аля, пусть благодарит Всевышнего Аллаха, бидалик за это. Лянаго ля виану, потому что Всевышний Аллах помог ему в этом. Обратите внимание, не сказал тот, кто найдет добро, пусть благодарит самого себя. Пусть говорит, что он красавчик и так далее. Нет, пусть благодарит Всевышнего Аллаха. Уман ваджа да гайда лалька фаля ильманна или нас, а тот, кто найдет что-то другое, пусть порицает только самого себя. Для наляб да гуа лязи джана ля навси, потому что раб, он сам в отношении себя совершил преступление. Валлаху субхану ва тааля акам аль-худжата ва байян аль-махаджа, Всевышний Аллах субхану ва тааля установил довод против рабов и разъяснил им этот довод. Васали кабина савиль акум, и указал нам прямой путь. Фалям руадых, поэтому дело является ясным. Рабы, а не те, кто совершает преступление в отношении самих себя. Аллаху мадинов и мангадай, то Аллах веди нас вместе с теми, кого ты ведешь по прямому пути. Ваафина фиманафайт, и обереги нас от всего плохого, как оберегаешь тех, кого ты оберег от всего плохого, тавальна фиман тавалляйт, и возьми нас друзьями вместе с теми, кого ты взял себе в друзья. Это что касается шейх Салиха аль-Шейх.